из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Совершенство – это когда мужское и женское не нуждаются друг в друге. Отрывок из урока Зоара, 139. И вот, как он нам сказал в строчке 36. «Тогда два храма будут стоять вечно, и свет луны будет, как свет солнца». Это поразительно, о чем говорит Ишаху, Исай, в своем пророчестве. Оно как бы символично, ибо не говорит языком доступным, языком каббалы, а описательным образом. И в этом, конечно же, есть истина. Он говорит, что луна и солнце будут равны. Имеется в виду, что Зеа и Нуква будут равны друг другу. Это и есть, собственно говоря, цель нашего индивидуального исправления. Ибо в Гадлуте, даже в ежедневном, ежеминутном, индивидуальном исправлении, когда мы приводим Нукву и Зеа к одному уровню, и именно в Гадлуте получается нечто удивительное, об этом можно учить в ТЭС, в конце седьмой части «Мира Никудим», где говорится о разбиении Келим. И в левой колонке на странице, страница ТЭТ, или ТАВ, извиняюсь, ТАВ, Куф ламет бейт. В левой колонке строчка пятая после точки. Читайте, пожалуйста, письменный текст для текста на иврите и номер страницы. И так же, как Хагат и Неи, Мира Никудим, не нуждались друг в друге, так и Зеа и Нуква не будут нуждаться друг в друге. И поэтому Зеа больше не властвует над Нуквой и не считается больше ее, так как она не нуждается в нем. И пойми это. А это состояние гмар-тикун, которое, как мы учим здесь, есть в общем аспекте, есть и в каждом нашем исправлении, в состоянии мини-гмар-тикун. Это не общий и даже не частный гмар-тикун, но это элемент гмар-тикуна. Он есть и в каждом состоянии, только его надо достичь таким образом, чтобы Зеа и Нуква стали одинаковыми. Как он нам говорит здесь, и тогда в гмар-тикун свет луны, Нуквы, будет как свет солнца, Зеа. Это суть всего исправления нашего. В каждом человеке есть мужское и женское начало, то есть Зеа и Нуква, правое и левое, Надхазе и Подхазе. И это касается как мужчины, так и женщины. Человек, Адам, означает имеющий мужское и женское. Написано же в описании акта творения: «Он создал их мужчины и женщины». И вот это и есть человек, имеющий мужское и женское начало. Мы говорим о духовном, имеем в виду душу человека. У мужчины мужское и женское с общим мужским фоном, а у женщины мужское и женское с общим женским фоном. И вот Ари учит нас, что когда Зеа и Нуква, или мужское и женское, равны друг другу по уровню парцуфа в большом состоянии, то они не нуждаются друг в друге. И это означает совершенное состояние. И тогда мужское не властвует над женской составляющей. В связи с этим хорошо вспомнить слова Творца, который обратился к Хаве после первого греха. Он сказал: «К твоему мужу будет у тебя влечение, и он будет властвовать над тобой». И поэтому человек